Глава 17. Бывший гостевой дом «Заря». Человек, в принципе, способен на многое. А когда в распоряжении двух настроенных на одну волну женщин имеются домовые и лопоухая высшая сущность, то и невозможное возможно. За каких-то 5 часов наша дружная команда умудрилась подготовить санаторий к приему первых клиентов. Домовые не умеют делать новые ключи из воздуха, но перепланировку в домах запросто. Второй этаж мы с Ритой решили оставить в прежнем виде, а первый изменили. В левом крыле больше нет гостевых комнат, но появилась зона для косметических процедур, причем полностью обустроенная. Проблему с экстренным изготовлением новой вывески, приобретением специализированного оборудования и мебели решил Або. Ушастый заявился почти сразу после ухода высокомерных аристократок. Где был и что делал, он не сказал, зато сразу же предложил свою помощь. Получив список необходимого, тушканчик исчез, и уже через 30 минут к нам приехала первая машина с товарами, затем вторая и третья. Пока Ткачук руководила грузчиками и контролировала процесс монтажа новой вывески, я занималась всякими разными организационными вопросами. Но и параллельно проводила собеседование. Кадровое агентство постаралось на славу. Люди шли не тонкой струйкой, но полноводной рекой. Вакансию администратора я закрыла практически сразу. А вот с охраной, увы, возникла проблема. Устраиваться на работу приходили исключительно мужчины. Молодые, симпатичные, мускулистые. Тестостероновый красавчик в женском санатории такое себе. Придется решать вопрос с безопасностью как-то иначе. Распрощавшись с последним воином, я пододвинула к себе договоры, которые приволок Або. Ознакомившись с условиями оплаты, с подозрением посмотрела на зверька. Тот лежал на диванной подушке и делал вид, что спит. Ну и как это понимать? Явно же не просто так хозяева всех магазинов проявили к нам неслыханную щедрость. Продали товар в рассрочку, еще и со скидкой в 55%. «Або, а чего скидка такая несерьезная?» — поинтересовалась я с сарказмом. «80% гораздо приятнее». «Мы ж не разбойники с большой дороги, чтоб нагло грабить. Совесть надо иметь», — парировал лопоухий снабженец. В этот момент в служебное помещение вошла Маргарита. Налив себе воды, она жадно осушила стакан. «Коробки с кремом доставили. Вроде бы все на сегодня», — выдохнула она и устало опустилась на стул. «Не совсем», — я смущенно кашлянула. «В 15:30 тебя ждет хозяин соседней столовой. Он не только согласился с нами сотрудничать, но и готов взять на себя курьеров. Такого сговорчивого компаньона не стоит упускать». «Не вопрос. Схожу, конечно», — Ткачук грустно улыбнулась. «Рит, что с тобой?» «Ничего», — по слогам ответила женщина. Поднявшись, сняла с вешалки пальто. Одевшись, попросила. «Если будете уходить через центральный выход, просто захлопните дверь. Ключи у меня есть». И торопливо ушла. Я взяла из вазочки сушку. Захрустела. Ткачук вела себя сегодня странно. Она не удивилась ни назначению директором, ни моему животу, не задала ни единого вопроса про то появляющегося, то исчезающего тушканчика. Да и в целом говорила мало и только по делу. «Або, что происходит с Маргаритой?» «Плохо ей. Утром звонил муж, вымаливал прощения. Слезно просил прийти сегодня на суд и отказаться от обвинений. Она выбрала новую жизнь и тебя, так что отстань от человека». «Да я и не приставала», — мрачно глянув на зверька, уточнила. «Анатолий Федорович пошел на процесс?» «Конечно, с 12 часов заседают. Скоро закончат, но заехать за тобой кони не успеет. Сразу после суда он поедет к аномалии. Комиссия явится через 20 минут». О как, Дима говорил, что позвонят и предупредят за час. Впрочем, не опоздаю. Открыть портал — минутное дело. «Ты сегодня обедала?» — внезапно спросила Бо. «Нет еще, времени не было», — призналась я неохотно и направилась к вешалке. «Не хочу читать нотации, но дальше так дело не пойдет. Что для тебя важнее, работа или ребенок?» В груди всколыхнулось раздражение, однако через мгновение утихло. «Разумеется, ребенок важнее». Сжав в руках шубку, я медленно повернулась к зверьку. «Да, мне так не кажется. Ты сегодня пашешь с самого утра, как ломовая лошадь. Обследование займет минимум 2 часа. Все это время тебе придется стоять посреди заснеженного поля на холоде. И будет очень хорошо, если освободишься до 6 часов. В 7 у тебя встреча с Силантьевым. Решила совместить обед с деловым ужином? Заодно там же и подремать?» Выслушивать критику крайне неприятно, особенно когда возразить нечего. Играя желваками на скулах, я отвернулась к окну. Небо затянуто свинцовыми тучами. Ветви деревьев гнутся под порывами ветра. Погода определенно не располагает к прогулкам. Або, безусловно, прав. И мне, и малышу будет гораздо лучше, если прямо сейчас отправлюсь домой. Есть и отдыхать. Да вот только в этой внезапной отповеди ушастого что-то не так. Но вот что именно беспокоит, понять не смогла. Взгляд зацепился за настенные часы. И вдруг до меня дошло. Время. Для нравоучительной беседы лопоухий интриган выбрал тот самый момент, когда я собралась идти к разлому. Учитывая тот факт, что Або все утро непонятно где ошивался, напрашивался вывод. Он не желает, чтобы я присутствовала при осмотре аномальной зоны. Подошла к дивану, взяв зверька, потребовала. «Рассказывай, что случилось?» «Как же с тобой сложно!» — с досадой бросил Або. Улегшись на диван, он высокомерно покровительственным тоном заявил. «Ладно, догадливая ты моя, скажу как есть. Твое присутствие при обследовании аномальной зоны изначально не требовалось, а теперь и вовсе нежелательно. Сегодня утром выяснилось, что среди членов комиссии есть преступник, готовящий террористический акт. Это ни много ни мало придворный архимаг. Его задержание планируется во время проверки. Хочешь путаться под ногами? Валяй!» «Нормально так со мной друг общается». Внутри все заледенело. Молча вернув зверька на диван, я за секунду открыла туманный тоннель и уверенно шагнула в зеленоватое марево. Двадцать минут спустя. Аномальная зона. Начиналась метель. У кромки заснеженного поля сгрудилась толпа мужчин в роскошных шубах. Чуть поодаль застыли, как олицетворение красоты и мужества, шестеро гвардейцев императора. Одетый в униформу своих личных воинов, государь наблюдал за членами комиссии. Те ежились от ветра, прятали лица в меховых воротниках. «Погода мерзопакостная. Балаклава и защитные очки оказались как нельзя кстати», — промелькнула мысль у Рюриковича. «Очень надеюсь, что Саша оденется потеплее. Кстати, почему они с Коней еще не появились?» В этот момент на дороге показалась машина. Подъехав, автомобиль остановился неподалеку от проверяющих. Покинув салон, адвокат торопливо подошел. «Добрый день. Меня зовут Анатолий Федорович Кони. Я представляю интересы собственника земельного участка». «А где, позвольте узнать, сама боярышня Апраксина? Решила, что императорская проверка — не повод отложить визит к парикмахеру?» — надменно осведомился придворный архимаг. «Действительно, кто мы такие, чтобы ради нас глава боярского рода Апраксиных откладывала личные дела?» Недовольно пробухтел дворянин с покрасневшими от холода ушами. «Это кто у нас такой?» Рюрикович присмотрелся к мужчине. Опознав прокурора Московской губернии, усмехнулся. «Ты смотри, какой обидчивый. Запомню». «Господа, подпункт 2, статьи 5, уложение о государственных проверках, предельно четко говорит, что присутствие собственника земельного участка при осмотре аномальной зоны не является обязательным». Деловито процитировал закон бородатый здоровяк. «У прокурора Сибирской губернии отличная память», — отметил для себя самодержец. «Вы правы, коллега. Право не равно обязанности», — сдержанно подтвердил импозантный прокурор Владимирской губернии. «Однако, по моему скромному мнению, члены столь высокой комиссии достойны уважения. Видимо, у серебряной ведьмы иное мнение». «Глядите-ка, прокуратура Владимирской губернии что-то имеет против серебряной ведьмы? Или это личная неприязнь Станислава Филипповича?» Дмитрий задумчиво смотрел на чиновника. «Господа, право слова, вы меня удивляете. На дворе отнюдь не жаркое лето», — недовольно выдал аристократ в длинной соболиной шубе. «Неужели вам, взрослым мужчинам, доставит удовольствие смотреть на то, как мерзнет на ветру 18-летняя девушка?» «Если я не ошибаюсь, вы глава княжеского рода Иволгиных», — уточнил Станислав Филиппович. «Не ошибаетесь», — холодно отозвался Иволгин и наградил чиновника грозным предупреждающим взглядом. Прокурор Владимирской губернии многозначительно хмыкнул и отвернулся. Ледяной ветер поднял на поле снег, швырнул в людей. Граф Нарышкин с невозмутимым выражением отряхнул волосы и обратился к юристу. «Господин Кони, я правильно понимаю, глава рода Апраксиных не пожелала присутствовать при проведении обследования?» «Александра Петровна изъявляла желание прийти. Видимо, у нее изменились обстоятельства». «Анатолий Федорович, насколько я помню, вы менталист», — вновь подал голос Станислав Филиппович. «Почему бы вам не выяснить у своей доверительницы причину задержки? Или вы не умеете устанавливать канал мысли-речи?» «Уровень дара не позволяет», — в голосе адвоката позвякивал металл. «Прискорбно», — Станислав Филиппович иронично усмехнулся и перевел взгляд на поле, давая понять, что утратил интерес к дальнейшему диалогу с адвокатом. «Намеренно проехался по самолюбию кони», — мгновенно пришел к заключению Дмитрий. «Но почему же Саша так внезапно передумала? Не в ее характере». Кольцо на пальце, как и прежде, молчало. Дмитрий не просто догадывался, но знал, что с женой все в порядке, однако забеспокоился. «Где Саша?» — обратился он мысленно к высшей сущности. «В особняке», — мгновенно ответил Або. «Если надо точнее, то твоя жена сидит за кухонным столом, ест пирожок и вместе с поварихой составляет список покупок». «Почему она дома?» — насторожился Дмитрий. «Нечего ей шастать по холоду, о ребенке пора подумать», — огрызнулся ушастый. «Понятно, тебя опять занесло», — подытожил Дмитрий и не попросил, но приказал. «Настрой тройной контур мысли речи». «Не выйдет, она не желает со мной разговаривать, полностью заблокировала связь». «И это, в 7 вечера у нее встреча с главой рода Силантьевых. Собиралась идти с Кони. Юриста я предупредил, но ей об этом сказать не успел». «Саша самостоятельно поставила блок? Вот это лопоухий ее довел. Если уйду к ней сейчас, сорву операцию. Гадство». Дмитрий мысленно скрипнул зубами. Рассматривая недовольные физиономии членов комиссии, Рюрикович сдержанно пообещал Або: «Как только здесь закончим, приду в особняк». И разорвал связь. «Господа, прошу внимания», — зычно рявкнул граф Нарышкин. «В связи с плохими погодными условиями, я, как председатель комиссии, принял решение воспользоваться упрощенной процедурой проверки. Возражения есть?» «Сергей Сергеевич, я с вами полностью согласен», торопливо сообщил прокурор Московской губернии. Не желающие стоять на холоде дворяне дружно поддержали мудрое решение начальника тайной канцелярии. «Раз возражений нет, господа ученые, ждем вашего вердикта», распорядился Нарышкин. Дворяне слаженно уставились на 3 пожилых мужчин. «Я полностью полагаюсь на компетентность Порфирия Ивановича», торопливо открестился толстячок в овчином тулупе и для убедительности ткнул пальцем в седобородого старца. Тот сокрушенно вздохнул и вопросительно взглянул на коллегу. Натянув шарф на нос, лучший преподаватель Московской академии осторожно заметил: «Порфирий Иванович отлично разбирается в аномалиях». «Господа ученые, давайте быстрее, имейте совесть», выкрикнул кто-то из членов комиссии. «Ну, коли решили, что от меня зависит, сколько мы здесь проторчим, то слушайте мое мнение». Натянув поглубже меховую шапку, седобородый старик подышал на озябшей ладони и деловым тоном сообщил: «Энергетический фон этой аномальной зоны не вызывает опасений и находится в пределах нормы, а зомби — превосходная охрана. Все, уходим». «Как это уходим?» — гневно воскликнул придворный архимаг. «Мы обязаны провести тщательное обследование». «Порфирий Иванович, действительно, неужто вы позабыли, что энергетический фон надлежит измерять в непосредственной близости от разлома?» — с удивлением уточнил преподаватель Московской академии. «Ничего я не забыл. Как вы такое могли подумать, Степан Абрамович?» — возмутился ученый, специализирующийся на аномальных зонах. «Разница составит 1, максимум 2 маг-единицы. Вам так хочется брести по снегу?» «Совсем не хочется», — Степан Абрамович отрицательно помотал головой. Тяжко вздохнув, менторским тоном напомнил: «Наука любит точность. Наш святой долг — соблюдать правила, которым учим студентов. Иначе грош нам цена». «А наставник-то прирожденный актер, прямо вжился в роль, изображая Степана Абрамовича», — отметил Рюрикович, прислушиваясь к разговору. «Почему же дед вызвался помочь? Сомнительно, чтобы у этого матерого интригана взыграло человеколюбие. Впрочем, нет смысла сейчас голову ломать. Рано или поздно все станет понятно». «Воля ваша. Идемте», — сдался седобородый Порфирий Иванович. «Уважаемые члены комиссии, если кто-то еще желает отморозить себе все, что есть ниже пояса, прошу за нами». Засунув руки в карманы, мастистый ученый направился к полю. Следом за ним тотчас последовал придворный архимаг и преподаватель Московской академии. Прикоснувшись к очкам, Рюрикович активировал функцию термограммы. Теперь он видел не 3 силуэта, но 5 светящихся пятен. «Молодцы, спецы Нарышкина, идут след в след за придворным архимагом. И даже я их без оборудования не заметил. Пока все по плану», — констатировал Дмитрий. Продолжая следить за светлячками, Рюрикович думал о жене и о внезапно охамевшей высшей сущности. С чего вдруг Або начал так себя вести, Дмитрий не понимал, и это напрягало. Проваливаясь в снег, трое мужчин с трудом шли по полю. Вдруг резкий порыв ветра сорвал шапку с головы Порфирия Ивановича. Взмахнув руками от огорчения, старик объявил. «Коллеги, вы как хотите, но с меня довольно. У меня нет никакого желания превратиться в замороженного зомби. Я возвращаюсь». «Полноте вам, мы не дошли до разлома каких-то 15 метров», неуверенно возразил придворный архимаг. «Если вам так нужна точность, то идите дальше сами», раздраженно предложил Степан Абрамович. Вцепившись в локоть Седобородова, покаялся. «Порфирий Иванович, признаю, был излишне самонадеян, оценивая свои физические возможности. Идемте обратно». Прижав к себе локоть замерзшего ученого, преподаватель умышленно оставил за спиной придворного архимага. «Давай уже, гаденыш», — мысленно поторопил злодея Дмитрий. «Позади тебя безмолвные мертвецы, впереди спины коллег. Мой дед создал для тебя идеальные условия». Воровато оглянувшись, придворный архимаг всего на секунду прикрыл глаза. И в тот миг, когда сформированный якорь готов был уже сорваться с пальцев, на запястьях защелкнулись антимагические браслеты. «Что это?» — Евгений Викторович неверяще смотрел на собственные руки. «То самое!» — довольный собой Степан Абрамович улыбнулся и презрительно сообщил. «Какой из тебя придворный архимаг? Ты же сплошное недоразумение! Воины, он ваш!» Не обращая внимания на появившихся из ниоткуда сотрудников спецслужбы, Степан Абрамович присел. Засунув ладонь в снег, сосредоточился. Через несколько томительно долгих мгновений поле засияло алыми линиями конструкта. Нащупав и разорвав ту самую, единственную нить деактивации, преподаватель облегченно вздохнул и распрямился. Подойдя к нему близко-близко, Порфирий Иванович впервые вгляделся в лицо коллеги. «Алексей Владимирович, это вы?» — выдохнул с изумлением. «Естественно, кто ж еще-то?» — изобразил недоумение бывший ректор Суздальской военной академии. «Тайная канцелярия, как и прежде, обращается за помощью только к лучшим из лучших. Пойдемте, коллега, замерз я, как собака», — пожаловался Алексей Владимирович и повел ошарашенного ученого к дороге.